Что? Да это чистая правда. Поэтому и нас ждут в городе, как ты выразился, с распростертыми объятиями. Сам понимаешь, насколько она важна для всего человечества. Да, но девочка... По-твоему, женщина не может быть новым спасителем? А лишь способна стоять у плиты? Нет, Чарли немного засмущался, потому что в глубине души считал именно так. У нее уже появились какие-то необычные способности? Пока нет, но это всего лишь дело времени. Зачем она демонам понадобилась? Живой, к тому же. Они же, наоборот, должны были стараться всеми возможными путями ее убить. Живой она им полезнее. Представь, что будет, если они смогут переманить ее на свою сторону. И дело даже не в силе. Каковую она непременно рано или поздно получит. Дело в самом факте, что Люцифер окажется предпочтительнее Бога. Это будет самая большая победа тьмы, которая может стать началом конца для всего рода людского. Да уж. Я никогда не встану на сторону тьмы, горячо возразила девочка. Лучше смерть. Мы это уже 100 раз обсуждали. Зло может быть очень привлекательным. Да и вообще идти по дороге тьмы гораздо проще, нежели следовать по пути света. Нет правил, нет ограничений. Абсолютная, ничем не ограниченная свобода. Поверь, лукавый и его слуги могут найти ключик к твоему сердцу. Не сразу, но со временем. Так что рано или поздно ты пересмотришь свои идеалы. Этого не произойдет никогда. Для того, чтобы продать душу дьяволу, нужно быть уверенным в своем поступке. Главное, что нужно сделать добровольно, а не под принуждением или давлением. Я никогда добровольно на это не пойду, — отрезала Кристина. Взрослый-то человек не способен побороть соблазн. Что уж говорить про маленькую девочку. Тем более, если несколько лет подряд с тобой будут вести разговоры о том, насколько плох Бог. И они найдут аргументы и доказательства, которые позволят им смутить тебя, пошатнуть веру в его силу. Чарли сидел и никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Весь этот разговор на вполне себе серьезные темы в доме, окруженными монстрами. Не самое подходящее место для этой, да и для любой другой беседы. Вам не кажется, что все это можно обсудить потом, когда выберемся отсюда в более приятной обстановке? Я хочу, чтобы вы убили меня. Девочка посмотрела на удивленные физиономии взрослых и пояснила. Вы правы. Я не должна достаться им ни за что. На кону стоит больше, чем моя жизнь. Ни за что! Категорически отверг это предложение святой отец. Я тоже не могу. Леди Эрвина поджала губы. Кристина, нас всех слишком много связывает. Ни у кого из нас не поднимется рука на тебя. Пускай ты и 100 раз права. Опустил голову Ганфайтер. Какие все правильные и благородные. У девочки вот-вот истерика начнется, и к тому же она говорит разумные вещи. Этот балаган следовало немедленно прекращать. «Я сделаю это», — спокойно сказал Чарли. «Я не так много понял из рассказанного вами, но и этого достаточно. Девочка ни за что не должна достаться демону, и она ему не достанется. Ты не сможешь убить ребенка. Еще как смогу. В первый раз убивать сложно, во второй... Но привыкаешь как-то. В конце концов, смерть не делает различий и к кому приходить. Не абсолютно безразлично, кого убивать, взрослого мужика или ребенка. Умирают все одинаково. Да и грех остается грехом. Ты говоришь чудовищные вещи. Пусть так, вздохнул Чарли. Будем надеяться, что до этого не дойдет.